Том остался на месте, ошарашенный ее нападением. Потом он сказал себе: «Что за глупый народ, девчонки? Никогда не секли в школе. Велика важность, что высекут. Все они ужасные трусихи и неженки. Понятно, я не стану фискалить и ни слова не скажу старику Добинсу про эту дуреху. Я могу расквитаться с ней как-нибудь по-другому, без подлости. Но она все равно попадется. Добинс спросит, кто разорвал его книгу. Никто не ответит. Тогда он начнет, как всегда, перебирать всех по очереди. Спросит первого, спросит второго. И когда дойдет до виноватой, сразу узнает, что это она, даже если она будет молчать. У девчонок все можно узнать по лицу. Выдержки у них никакой. Ну и высекут ее. Наверняка. Попалась теперь Бекки Тэтчер. От розги ей не уйти. Подумав немного, Том прибавил: «Что ж, по делам. Ведь она была бы рада, если бы в такую беду попал я. Пусть побывает в моей шкуре сама». И он побежал во двор и присоединился к толпе сорванцов, затеявших какую-то игру. Через несколько минут пришел учитель, и начался урок. Том не особенно интересовался занятиями. Он поминутно смотрел в ту сторону, где сидели девочки, и лицо Бекки внушало ему беспокойство. Вспоминая ее поведение, он не имел ни малейшей охоты жалеть ее, и все же не мог подавить в себе жалость, не мог вызвать в себе злорадство. Но вот через некоторое время учитель увидел в книге Тома пятно, и все внимание мальчика было поглощено его собственным делом. Бекки на мгновение вышла из своего мрачного оцепенения и обнаружила большой интерес к происходящей перед ней расправе. Она знала, что все уверения Тома, будто он не обливал свои книги чернилами, все равно не помогут ему. Так и случилось. За то, что он отрицал свою вину, его наказали больнее. Бекки думала, что она будет рада, и пыталась уверить себя, что действительно радуется. Но это было не так-то легко. Когда дело дошло до розги, Бекки захотелось встать и сказать, что во всем виноват Альфред Темпль, но она сделала над собой усилие и заставила себя сидеть смирно. Ведь Том, — размышляла Бекки, — наверняка наябедничает, что это я разорвала картинку. Так вот же, не скажу ни слова, даже если бы надо было спасти ему жизнь. Том получил свою порцию розок и вернулся на место, не чувствуя большого огорчения. Он думал, что, может быть, и вправду, как-нибудь нечаянно во время драки с товарищами опрокинул чернильницу на книгу. Так что отрицал он свою вину только для формы, только от того, что таков был обычай, и он лишь из принципа твердил о своей правоте.